6 мая 2028 года, 23 часа 20 минут. Центральная Атлантика. Авианосная группа 6-го флота ВМС США. 6-й флот США еще со времен окончания Второй мировой войны представлял собой грозную силу. Собственно, 6-м флотом он стал в 1950 году, когда Средиземноморская эскадра ВМС США была преобразована во флот и получила новое название. С тех пор его состав неоднократно менялся, но зоной ответственности оставалось Средиземное море и прилегающие воды Атлантики. Ядром флота и его главной ударной силой являлись две авианосные группы, самолеты и ударные корабли которых принимали участие во многих операциях США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В 1958 году прошлого века 6-й флот поддержал высадку американцев в Ливане, в 1986-м участвовал в операции США против Ливии, в 1999-м его самолеты наносили удары по Югославии, а уже в этом веке его корабли активно поддерживали военные усилия Соединенных Штатов в Сирии и соседних с ней странах. Сейчас 6-й флот в полном составе шел через Атлантику к берегам США. Командир Уилсон стоял в ходовой рубке эсминца типа «Замволт» и мрачно смотрел на спокойный океан. Происходящее ему совершенно не нравилось. Уилсон не понимал логики и приказов командования, что, в общем-то, не редкость на флоте. Командир эсминца, как правило, информирован на куда более низком уровне, чем командующий флотом. Но все же он был не рядовым матросом, а командиром новейшего корабля, сравнимого по ударной мощи с тяжелой артиллерийской бригадой, и считал себя вправе хотя бы отчасти понимать, что он делает. По имеющейся информации, в Европе и на Ближнем Востоке шли бои. Противник наносил удары с воздуха и из космоса, а также высадил несколько крупных десантов, но корабли 6-го флота никак не реагировали на происходящее. Вчера обе авианосные группы прошли Гибралтарский пролив и оставили позади пытающиеся сдерживать атаки врага армии Израиля, Египта и Евросоюза. Командир совсем не так представлял себе роль одного из самых мощных флотов своей страны в разразившемся конфликте. Множество раз он видел на экранах радаров отметки самолета противника, но в каждом случае следовал жесткий приказ вице-адмирала Робинсон огня не открывать. Эта дама, уже вторая, к слову, женщина на посту командующего 6-м флотом, явно не сама этот приказ придумала. Уилсон не ждал от своего командующего какой-либо самостоятельности или стратегических инициатив. Когда страна начинает ставить женщин на посты командующих флотами, ждать от будущего чего-то позитивного становится все сложнее. Вслух он, конечно, никогда бы этого не сказал. Только обвинений в мужском шовинизме ему не хватало. Но все эти новомодные веяния командор категорически не одобрял. В мирное время такие закидоны еще как-то можно было понять, но сейчас... Эсминец типа «Замволт» имел на вооружении 20 пусковых установок ракет «Томагавк» и две новейшие рельсовые пушки, доведенные, наконец, до ума и способные стрелять 10-килограммовыми снарядами на расстоянии до 400 километров. Вести огонь из таких орудий по наземным целям было, конечно, можно, но ракеты для этого подходили куда лучше. Зато как средство ПВО рельсотроны могли себя проявить, особенно с учетом высокой скорости и маневренности вражеской авиации. Но приказа открыть огонь так и не поступило. «Лейтенант-командор, дайте картинку Теодора Рузвельта с 20-кратным увеличением», — потребовал Уилсон. На главном экране появилось изображение авианосца, идущего полным ходом. Зрелище это было для Уилсона привычным, но новизну в картинку вносили два беспилотника чужаков, баражировавшие над носовой и кормовой частями корабля. Командор знал, что, по мнению экспертов и штабных аналитиков, эти небольшие аппараты обеспечивают авианосцу незаметность для радаров противника. Но механизм их действия он представить себе не мог. Тем не менее, каждый раз при обнаружении вражеской авиации он искал глазами такой же беспилотник, болтающийся в воздухе над его эсминцем, и, найдя его, испытывал ощутимое облегчение. До побережья США флоту оставалось еще двое суток хода, но подходить к берегам вплотную никакой необходимости не было. Уже с 1500-2000 километров авианосные группы могли наносить удар по противнику на континенте и осуществлять поддержку своих сухопутных войск. Что ж, наверное, президенту видней, и 6-й флот действительно нужен сейчас дома больше, чем в Средиземном море. Но Уилсону становилось все более и более не по себе. Он пытался поставить себя на место людей, чьи беспилотники сейчас маскировали их флот. Только сам он стал бы на их месте терпеть бездействие до зубов вооруженной армады, откровенно избегающей боя. Почему вице-адмирал Робинсон не отдала приказ нанести удар по местам высадки вражеских десантов? Эсминец Уилсона идеально подходил для решения этой задачи — ударить и уйти. Да, потратили бы 100-150 томагавков, ну и что? Боезапас потом можно было бы пополнить с судов снабжения, зато сохранили бы лицо перед евреями и европейскими союзниками. А так... «Господин командир, сэр!» Возглас дежурного уоррент-офицера оторвал Уилсона от размышлений. «Беспилотники чужих меняют курс. Они уходят, сэр!» Командор окинул взглядом экраны радаров. Сомнений быть не могло. Чужаки улетели. На главном экране все еще рассекал воды Атлантики Теодор Рузвельт, и Уилсон хорошо видел, как удаляются от него едва различимые точки чужих дронов. «Боевая тревога!» — немедленно отдал приказ командор, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. «Расчетом рельсовых орудий приготовиться к отражению атаки авиации противника. Приступить к активному маневрированию. Сейчас по нам будут бить с орбиты». Направляющие ресотронов задрались к небу, эсминец заложил крутой вираж, а слева по борту уже встал огромный столб пара и кипящей воды. Орбитальный удар не заставил себя ждать, но в идущий полным ходом и активно маневрирующий эсминец оказалось не так уж просто попасть. «Вижу цели», — доложил оператор системы управления огнем. «Высота 70 километров. Для рейсовых пушек дистанция предельная, а зенитными ракетами вообще не достанем. Открыть огонь! Не давать им бить прицельно!» Сгустки плазмы вздывали столбы воды вокруг эсминца, но Уилсону пока везло. С непередаваемым воющим звуком разрядились рельсовые пушки, отправив свои снаряды практически в ближний космос. 70 километров! По таким целям разработчики рельсотронов стрелять не предполагали. Скорострельность рельсовых пушек впечатляла. Они выбрасывали в зенит по 4 10-килограммовых снаряда в секунду. Жаль только, что долго они в таком режиме работать не могли. Командор отчаянно жалел, что сутки назад не разрядил свои пусковые установки по наземным силам врага. Теперь его корабль оказался пороховой бочкой, забитой томагавками, совершенно бесполезными в бою с воздушными целями. Хотя что уж теперь-то? Никаких приказов от вице-адмирала Робинсон не поступало. Судя по отметкам на радарах, как минимум половина корабельной авианосной группы уже осталась без хода, а в таком бою это означало неминуемую гибель. Над эсминцем Уилсона пронеслись три истребителя «Лайтнинг-2». Видимо, командир Теодора Рузвельта успел поднять в воздух часть авиагруппы. «Противник маневрирует, уклоняясь от наших снарядов, сэр», — доложил лейтенант-командор. В рубке раздался зуммер вызова по внутренней связи. «Господин командор, сэр, докладывает лейтенант Джонс. У обоих рельсотронов перегрев разгонных контуров. Разрешите уменьшить темп стрельбы?» «Продолжать огонь!» — с нажимом приказал Уилсон. «Иначе мы тут все сейчас перегреемся!» Главный экран все еще демонстрировал изображение с камеры, автоматически удерживающей фокус от Теодора Рузвельта. Авианосец горел и ощутимо кренился на левый борт. Но противнику этого оказалось мало, и почти каждую секунду в корабль били все новые сгустки плазмы, превращая надстройки и не успевшие взлететь самолеты в груды горящего металла. В летной палубе зияли огромные пробоины, из которых извергалось пламя и клубы пара. Корабль доживал последние минуты. Вернее, он был уже мертв, но все еще каким-то чудом держался на воде. Впрочем, чудо длилось недолго. Корма Теодора Рузвельта стремительно погрузилась в воду, а нос, наоборот, приподнялся над волнами. С тяжким стоном, слышимым даже сквозь вой рельсотронов и близкие взрывы, авианосец разломился пополам и быстро ушел под воду. «Отказ первого орудия. Срабатывание автоматической защиты от перегрева», — доложил лейтенант Джонс. «Лейтенант, орудие должно стрелять. Можете выбить все ограничители. Делайте, что хотите, но возобновите огонь». «Слушаюсь, сэр». Уилсон уменьшил масштаб карты на мониторе. Шестой флот отошел от Гибралтара на 1000 с лишним километров, но с этого расстояния еще можно было достать до наземных целей в Европе и даже в Египте. Прицельно-навигационный комплекс, все еще принимающий данные от чужаков, услужливо подсветил места высадки вражеских десантов. Командор не стал отдавать приказ. Подчиненным и так было чем заняться. Уилсон сам загрузил цели в боеголовки томагавков и отдал команду на пуск ракет. Эсминцу следовало срочно избавиться от взрывоопасного груза, но не выбрасывать же ракеты за борт. Крышки пусковых контейнеров плавно открылись, и из них в клубах дыма и пламени вертикально вверх вырвались 20 крылатых ракет. Сделав горку над маневрирующим эсминцем, они резко ускорились и ушли к далеким целям, а пусковые установки уже готовили к старту следующую партию томагавков. «Господин командир, сэр, корабли противника в ближнем космосе прекращают огонь и уходят. Три новые цели, сэр, гиперзвуковые, низколетящие, предполагаю вражескую авиацию». «Рельсовым пушкам открыть заградительный огонь по воздушным целям!» Мгновенно отреагировал Уилсон. «Быстро мне связь с лайтнингами!» «Связь установлена! Здесь первый лейтенант Миллер, сэр! Принял командование сводным звеном F-35. Вижу вас!» В голосе пилота слышалась горечь. «Вы остались одни!» Все остальные либо горят, либо уже в пути на дно. На нас заходят самолеты противника. Вы видите цели?» «Так точно, сэр». «Атакуйте. Мы поддержим вас рельсовыми пушками и зенитными ракетами». «Есть, сэр». Лайтнинги вновь пронеслись над кораблем и ушли в сторону приближавшихся самолетов противника, почти сразу осветившись пусками ракет «Сайдвиндер», резво рванувших к целям. Один из лайтнингов тут же превратился в огненный шар от прямого попадания плазменного заряда. Два других совершили резкий маневр уклонения и ушли в боевой разворот. «Первое орудие возобновило огонь». «Отлично, лейтенант. Хоть одна хорошая новость на сегодня», — ответил Уилсон. «Зенитным ракетам огонь по готовности». «Слушаюсь, сэр». Из палубы эсминца выдвинулись 6 пусковых установок. Они быстро развернулись в сторону приближавшегося противника, и как только самолеты врага преодолели 20-километровый рубеж, 48 морских зенитных ракет «Sea Sparrow» с ревом покинули свои контейнеры. Система наведения ракет использовала данные, передаваемые прицельно-навигационным комплексом корабля, а тот, в свою очередь, неясным Уилсону способом, получал целеуказания от чужаков. Без этой помощи «Sea Sparrow» не могли бы даже определить, в какой стороне находится противник, но сейчас они уверенно двигались к быстро приближавшимся вражеским отметкам на экране радара. Эсминец продолжал содрогаться от пусков томагавков. К наземным целям в Европе и Африке уходила 4-я, последняя 20-ка ракет. Боезапас иссяк, но Уилсон испытал от этого только облегчение. Теперь нечему стало детонировать при попадании плазмы в корабль, а попадания не заставили себя ждать. На счастье Уилсона, штурмовики кронсов заходили со стороны Гибралтара. Видимо, прибыли они откуда-то из Европы, поэтому томагавки летели им навстречу, и машины врага воспринимали их как угрозу, отвлекаясь на уничтожение ничем не опасных для них крылатых ракет. Но и на главную цель огневой мощи у противника тоже хватало. Два почти одновременных взрыва сотрясли носовую часть эсминца. Второе рельсовое орудие прекратило огонь, но спустя несколько секунд вновь выбросило снаряд в сторону приближающихся машин врага. «Фиксируй попадание наших снарядов и ракет, сэр!» — выкрикнул Уоррент, офицер. «У противника защитное поле! Оно вспыхивает в момент удара! Все лайтнинги сбиты, сэр!» «Ну вот и все», — подумал Уилсон. «Сейчас они выбьют наши пушки и отправят нас на дно следом за всем 6-м флотом. А жаль, мы неплохо дрались». Словно подтверждая мысли командора, эсминец вздрогнул еще несколько раз. Свет погас, но автоматика быстро переключилась на резервную линию. Три вражеские машины, напоминающие кленовые листья, пронеслись над дымящимся кораблем. Чуть отставший штурмовик один за другим ударил 2 снаряда рельсовых пушек. Поле не выдержало и погасло. Последовавшее через полсекунды третье попадание вырвало из вражеской машины кусок обшивки и, видимо, повредило в нем что-то важное. Самолет вывалился из строя и, беспорядочно кувыркаясь, рухнул в океан. Оставшиеся 2 штурмовика развернулись и вновь открыли огонь. На этот раз они били точно по орудиям эсминца, причем попытки уклонения не помогали. Противник использовал управляемые боеприпасы. 4 сильнейших удара сотрясли корабль. Экраны в рубке мигнули и погасли. «Лейтенант Джонс, доложите о повреждениях!» Ответа не последовало. Сбитый с ног Уоррент, офицер поднялся, опираясь о пульт, и вручную отодвинул броневую заслонку иллюминатора. «Рельсовых пушек у нас больше нет, сэр», — доложил он, вытирая кровь, сочащуюся из глубокой ссадины на лбу. Уилсон ждал неизбежной развязки. Отбиваться ему было больше нечем, и осталось только готовиться к неминуемой смерти. Но эсминец больше не содрогался от попаданий. Прошло несколько минут, и экраны вновь мигнули и ожили. Команда борьбы за живучесть устранила критические повреждения. «Они ушли, господин командир, сэр. Нас больше никто не атакует». Уилсон бросил взгляд на экран радара. В 40 километрах от места боя быстро перемещались 2 зеленые отметки. Судя по всему, это были истребители чужаков-союзников. Они шли не сюда, а по каким-то своим делам. Но вражеские машины бросили недобитый эсминец, считая, видимо, что он больше не опасен, и сейчас активно сближались с новым противником. «Боевым частям и службам доложить о потерях и повреждениях», — вытирая со лба выступивший пот, приказал Уилсон. «У нас есть связь с оперативным штабом ВВС? Нужно доложить командованию, что 6-го флота больше нет».